я могу понять очень довольствие. Да. Алло. Да. Добрый день, Марья Николаевна. С вами разговариваю. С вами. Меня зовут Иван Ильич Владимирович, специалист департамента по взысканию просроченной задолженности с Альфа-банк. Уведомляю вас сразу о выездных взысканиях по месту вашего жительства, места работы, так как у вас не стремится сбрасывать, непосредственно входить в диалога, а вести себя неадекватно, как сейчас, например, смеяться. И в ближайшее время непосредственно может быть такое, если вы ситуации не будете разрешать. У вас задолженность имеется перед банком сумма 135 083 рубля. 15 копеек. Эту сумму вам необходимо оплатить сроком до 30 октября. Далее, возможно, выездные взыскания по месту вашего жительства и места работы. Ситуацию можете разрешить с банком добровольно, а в дальнейшем вы будете из своего кармана оплачивать издержки суда вместе с этой суммой. Вопрос, надо ли вам это? Наталья Николаевна, в чем проблема, почему, на каком основании вы задерживаете деньги банку? Блин, микрофон выключился. Я тут распинаюсь, рассказываю тебе какой-то дегенерат. Алло. Да. Алло. Да. Здравствуйте. Я слушаю. Алло, слышите, да, меня? Ага. Микрофинансовая компания, вы банкир или Андрей Чугафонов, меня зовут. Светлана Владимировна, правильно? Правильно. Правильно. Код вас возьмите, пожалуйста. Нет. Что? Нет. Почему нет? А зачем? А зачем? Вы не знаете, что такое кодовое слово? Я спрашиваю, а зачем? Зачем мне это нужно? Вам зачем нужно идентификацию, чтобы пройти? А зачем мне проходить идентификацию? Чтобы долг закрыть. Ага, то есть я прохожу идентификацию, и долг закрывается после этого, да? Да, да. Конечно. А, так это работает? Магия вне Хогвартса. Вы хотите нормально конструктивно поговорить, нет? Нет. Не хотите, почему? А зачем мне это? Зачем? Чтобы у вас долгов не было, чтобы вы жили спокойно, нормально, счастливо. Да я сейчас живу спокойно, нормально и счастливо. Да без проблем, хорошо, то дело коллекторам передаем. Счастливого пути. Этого хотите? Да. А? Хорошо, всего доброго. Угу, пока. Алло. Угу. Здравствуйте. Альфа-банк, специалист Олег, департамент взыскания просроченной должности. Анна Валерьевна, это вы? Отвечу после того, как вы представитесь, как закон требует. Алло, Альфа-банк. Меня зовут Степанов Олег Иванович. Департамент взыскания просроченной должности. Алло, Альфа-банк. Угу, слушаю. Анна Валерьевна, это вы, да? Мы, да. Задолженность третий день у вас сохраняется в Альфа-банке по кредитной карте. Дальше звонили вам. Сумма 3940 рублей к оплате. До конца месяца отрывный банк 31 октября. Вопрос будет решен у нас? Нет. Точно уверены, что нет? Точно уверена. Сколько времени потребуется для оплаты? Вечность. Это не ответ для банка, я уверена. Это не вопрос для меня вечность. В таком случае. Что значит вечность? Есть ли какие-то определенные сроки? У вас. Но не у меня. То есть вы решили болеть вечностью? Да. Вы же болели, я говорил ранее? Я решила болеть вечностью. Ну, в данном случае звонки вам будут поступать. Давай. Как два раза в неделю, Жанна Валерьевна. Информация сразу негативная поступает уже в бюро кредитной истории по федеральному закону 218. Я думаю, вы об этом знаете. Да, я лучше вас об этом знаю. Угу. Давайте повеселее что-то, а то как-то это грустный какой-то разговор. Это так неинтересно. Тут ничего веселого. А, у вас нет ничего. Ну, если у вас нет ничего веселого, что вы несете негатив тогда в мир? Мир. Угу. А что значит негатив? Я довольно-таки спокойно. Вы же сказали. Нет, ну подождите, вы же сказали, что нет ничего веселого. А я чувствую от вас только негатив. Если я чувствую негатив, значит, вы его разносите, как чуму, по планете. У нас и так все плохо в мире. 2021, если переживем, то слава богу. А вы тут ходите еще, бубните грустным голосом. В плане того, что возможно... Дискотеку надо устроить. Танцы. Дискотеку. Угу. Ну вот оплату произведите и устраивайте. Ах, хитрожопость какая. Давайте вы мне оплату произведете, я вам устрою дискотеку. Я вам кем прихожу? Кровь, а я вам кем прихожу, чтобы я вам там что-то оплачивала. Гляди, какой хитренький. У вас есть договор. У вас тоже есть какой-то договор, но это к делу не относится. Относится. Но если у вас там кто-то куда-то относится, то мне-то какая разница? То есть мне сейчас что фиксировать? Вы фиксируете, что в данном разговоре вы были смешны немножко все-таки, конечно. Для вас возможно. Не, а для соседки моей тоже. Хихикает, лежит вон рядышком. Давайте. Соседка рядышком лежит. Рад для вас, что вам весело, Жанна Владимировна. Премия банка 31 октября. Пока фиксируется отказ по оплате установленным банком сроки. До свидания. Всего доброго. Да. Алло, здравствуйте. Да. Меня зовут Никлякова Ирина Ильинична. Главный специалист департамента взыскания просроченной задолженности Альфа-Банк. Информирую о записи разговора. Скажите, Наталья Николаевна, это вы? Мы. Что, простите? Мы. Мы – это кто? Тупой вопрос. Вас нет? Кого вы спрашивали? Я спрашиваю Наталью Николаевну. Ну, я вам отвечаю, это мы. Вы о себе в третьем числе говорите? В третьем числе? В третьем числе? Серьезно? Вот если вы не знаете нормы русского языка, то не пытайтесь выпендриваться, это выглядит стрёмно. У вас 3 секунды. Либо вы продолжаете говорить, что хотели, либо до свидания. А вы думаете, такой формат общения... Я думаю, что такой формат общения абсолютно оптимален, потому что вы тянете мое время. Вам заняться нечем, а мне есть чем. Продолжаете, нет? Вопрос, продолжаете, нет, еще раз спрашиваю. Это ваше личное обстоятельное отношение с банком. И формат вашего общения, который вы сейчас подбираете, никак не может улучшить ваше положение. Здравствуйте, Жанна Валерьевна. Да-да. Уведомляю, что ведется запись разговора. Меня зовут Семенов Антон Владимирович, ООО «Ситил». Представляем интерес ООО МКК СФ, сайт greenmoney.ru. Как ваша компания называется? Ситиус. Ситиус? Все верно. Угу, слушаем. На greenmoney.ru оформляли займ, вторая неделя просрочки. Что у вас с оплатой? Пока не получила уведомления от кредитора о привлечении иного лица для осуществления действий по возврату просроченной задолженности. Получили его вчера на адрес электронной почты, указанный адрес в личном кабинете. Почты... Согласно статье 9 федерального закона 230. Согласно статье 9 федерального закона 230, уведомление на электронную почту мне можно высылать, если у нас было заключено соглашение об уведомлении меня при наличии просроченной задолженности по электронной почте. Я таких соглашений не подписывала. Так вы зайдите в индивидуальные условия договора и пункт 16 ознакомьтесь, вы нет, же ознакомливались. Верховным судом что? Было нет, признано нет. Незаконным включение в договор таким пунктом, потому что статус человека, когда он заключает договор заемщика, если возникает просроченная задолженность, то статус человека должник. И подобное соглашение должно заключаться исключительно после возникновения просроченной задолженности. Я вас слушаю. Вы сейчас очень сильно заблуждаетесь. Я не нуждаюсь в ваших оценках. Нет, меня не уведомили. Пока заказное письмо с уведомлением я не получила. Согласно 230 федеральному закону, меня не уведомили. Согласно 230 федерального закона, пункта 2, статьи 9, вас уведомили. И пункта 16, индивидуальных условий договора. Еще, я вам уже парировала это ваше Жанна высказывание. Жанна Валерьевна, я вам ответил. Да мне не важно, что вы ответили. У вас не получится меня переубедить. Я знакома с положениями Верховного суда относительно данных пунктов. Ну, угу. Еще раз знакомьтесь. Да, вы не, мне не советуете, что мне делать, а то я вам посоветую, куда вам сходить. Потому что такие... Какие? В такой позиции люди встречаются. О, философия пошла. А потом в итоге пошла. Сами связываются. Да, да, да, да, да. Ну, все, дождитесь тогда, как пока ясна. Я сама с вами свяжусь. Всего хорошего уверены. Вам. Начинаем угу. взаимодействие согласно 230-го федерального счастливого закона, пути. 4. Пока. Все, на что будем. Пока-пока. Пошла.